Глава 8. Место действия – звездная система HD-22048. Созвездие Эридан. Национальное название – Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус – неопределен, спорный сектор пространства. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – орбита планеты Херсонес-3. Русская эскадра направилась к Херсонесу-9. А Леонард Ловато поспешил к Херсонесу-3, где, по его данным, в этот момент должен был находиться весь остальной 6-й космофлот. По пути своего следования Ловато подбирал одинокие корабли 20-й дивизии невинно убиенного Теодора Торреса, присоединяя их к своей походной колонне. Леонард даже не пытался упрекать командиров этих кораблей в том, что они смолодушничали и покинули сектор сражения, потому как сам Ловато после увиденного презента от Ивана Федоровича Самсонова до сих пор пребывал в полнейшем шоке. Этот самый презент в пластиковом пакете Леонард Ловато захватил с собой на Тикандерогу, флагман Нейтана Джонса-старшего, на котором в данный момент собрались на совет все адмиралы 6-го флота. Командующий Джонс был вне себя от ярости. Он ожидал получить от Торреса сообщение о полной победе над Самсоновым и зачистке от русских кораблей сектора перехода Таврида-Екатеринославская. Вместо этого 20-я и 10-я дивизии раньше времени прибыли к Херсонесу-3, причем в составе 20-й линейной не наблюдалось авианосца Арискани. Краткое послание Ловато Джонсу о произошедшем у перехода не внесло ясности, и Нейтан приказал командующему 10-й дивизии лично прибыть на Тикандерогу. «Что, мать вашу, случилось?» — воскликнул Джонс-старший, видя перед собой помрачневшего и молчаливого Ловато, которого командующий недолюбливал. Вдобавок этот придурок Леонард зачем-то притащил ему в кают-компанию какой-то черный пакет. «Ты что, мусор собрался выбрасывать и заодно заскочил к нам на совет?» — усмехнулся Пайпер Райт, кивая на необычную ношу в руках Ловато. «Я бы не стал называть это мусором, чтобы не быть обвиненным в расовой дискриминации и не получить обнуление гражданского рейтинга от комиссии по правам национальностей», — невесело усмехнулся Леонард, подходя ближе и ложа на стол перед собравшимися мешок. Райт и остальные переглянулись между собой, не понимая, что происходит. «Где Торрес, черт возьми?» — разозлился Нейтан Джонс. «Почему мне постоянно приходится лишний час ждать, пока все соберутся? При Дрейке я такого не припомню». «Ошибаетесь, командующий», — ответил на это вице-адмирал Ловато. «На совете присутствуют все дивизионные адмиралы». «Что ты городишь?» Нейтану сейчас было не до шуток. По какой-то необъяснимой причине два его комдива не выполнили приказ, поставив под вопрос дальнейший ход операции по захвату Тавриды. А этот умник, Леонард, еще и позволяет себе шутить. «Я говорю, что все дивизионные адмиралы на месте, сэр, и ожидают ваших указаний», — громко и вызывающе произнес Ловато, уставившись на командующего, несмотря на оттенок кожи, ставшего пунцовым от гнева. «Ты...» Джонс осекся на полусловии, когда Леонард развернул пакет, который принес, и сидящие за столом отпрянули от него на своих креслах. Перед ними лежала голова Теодора Торреса, переданная в виде презента адмиралом Самсоновым на том самом челноке, который он выслал к Саратоге, и после которого Ловато так поспешно покинул сектор перехода. «Это что?» — выдавил из себя Нейтан Джонс. «Я же говорил, все дивизионные адмиралы 6-го космофлота присутствуют на совете», — ухмыльнулся Леонард Ловато, садясь за стол, как ни в чем не бывало. Благо он, за то время, пока спешил к Херсонесу-3, сумел привести свои мысли в порядок и придумал этот жестокий розыгрыш с демонстрацией отрубленной головы Торреса, чтобы хорошенько уколоть Джонса. План Ловато удался. Нейтан Джонс почти 5 минут сидел молча, не зная, что сказать. Когда командующий, наконец, немного отошел от шока, он снова перевел свой взгляд на Леонардо. «Хорошо, юмор я оценил. Не соизволите ли теперь в подробностях поведать собравшимся, как это произошло?» «О, не волнуйтесь, сэр, опишу детально», — холодно улыбнулся Леонард. В течение часа Ловато рассказывал, что случилось у перехода, как русские корабли навалились на 20-ю линейную, как штурмовики с громобоя захватили и вырезали всю команду авианосца Арискани, и как сумасшедший адмирал Самсонов лично отрубил голову бедолаге Торресу, а потом записал видеообращение к американцам, и те, не выдержав, побежали из сектора сражения. Ловато всегда любил поговорить и сейчас не жалел красок для описания произошедших событий. Адмиралы 6-го флота сидели, как вкопанные, с одной стороны не отрываясь, смотря на обезображенное лицо своего бывшего боевого товарища, с другой не пропуская ни единого слова из рассказа Леонардо. Военное совещание незаметно превратилось в страшные истории, рассказанные у костра. «А можно убрать это со стола?» — скривилась Пайпер Райт, устав смотреть на открытые стеклянные глаза бывшего командующего 20-й дивизии. «Да, и еще», — неожиданно вспомнил Лавата, никак не реагируя на просьбу Пайпер. «Помимо головы несчастного Торреса, адмирал Самсонов прислал всем нам короткую записку, которая состояла всего из одного слова». «И что это было за слово?» — спросил адмирал Корделли, вставая и пряча, наконец, голову Теодора Торреса обратно в пакет. «Слово было «первый», — ответил Лавата, многозначительным взглядом обведя всех присутствующих. «Если я правильно понимаю, Айван Самсонов таким образом намекает нам на то, что Теодор Торрес не останется единственным обезглавленным американским адмиралом на этой чертовой войне», — нервно хихикнула Пайпер Райт, хотя и было совсем не смешно. «Неплохой ход со стороны Раски, джентльмены. Я хоть и младше всех вас, но хорошо помню подобную тактику устрашения, которую применил наш главнокомандующий Коннор Дэвис в войне против Лиги неприсоединившихся миров. После года изнурительной партизанской войны с эскадрами противника, Дэвис начал казнить направо и налево высокопоставленных заложников из числа правящего класса планет Лиги, включая членов их семей. Такая тактика, как известно, принесла результат. Лига покорилась нашему флоту, признав поражение. Только теперь колонисты этих планет ненавидят американцев и готовы в любой момент восстать», — уточнил Нейтан Джонс, не понаслышке зная эту историю, так как сам участвовал в той войне. «Тем не менее эффект был», — продолжала Пайпер. «И даю голову на отсечение, как бы это неуместно звучало в данной ситуации, что усатый адмирал Самсонов решил повысить ставки до максимума. Русские хотят, чтобы мы боялись». «И это у них уже получается», — согласился Нейтан Джонс, с укором посмотрев на вице-адмирала Лавата. «Это видно потому, с какой скоростью убегали от перехода наши 20-я и 10-я дивизии. Важное уточнение, 10-я линейная не бежала, а отступила, причем в полном порядке», — поправил командующего Леонард, платя Джонсу таким же ненавидящим взглядом. «Если бы корабли Торреса не дрогнули, я бы вступил в сражение, которое непременно выиграл». «Вот я и говорю, действует тактика Самсонова», — недослушал своего комдива Нейтан Джонс. «Только, к сожалению, для Раски мы не из тех, кого можно запугать подобным». Нейтан посмотрел на своих адмиралов, но так и не понял, поддерживают они его настрой или нет. Джонс, кстати, и сам себе не мог дать ответ на это. На словах, конечно, ему, как командующему космофлотом, нужно всячески было показывать свою неустрашимость, но вот на душе у Нейтана было не так спокойно, как могло показаться. «Операция продолжается, леди и джентльмены», — непринужденно улыбнулся командующий Джонс. «И никакие отрубленные головы и другие части тела не заставят нас отступить от ранее намеченных планов. 10-й и 20-й дивизиям присоединиться к общему строю. Идем к Херсонесу-5. И уберите, ради бога, этот пакет со стола». Непонятно, что больше повлияло на дальнейшие действия адмиралов 6-го ударного космофлота, жестокая казнь их товарища или тайный замысел командующего Джонса. Но внезапно в рядах Янки возник серьезный конфликт. Это случилось днем позже, когда дивизии 6-го флота замерли на орбите Херсонеса-5, той планеты, на поверхности которой все еще оставались вышки и платформы, добывающие столь необходимый американцам энтарий. Нейтан Джонс, как и обещал, отдал все топливо из своих походных танкеров кораблям 4-го вспомогательного флота Парсона, который в данную минуту приближался к переходу Таврида-Тарс с намерением его захватить и впустить в звездную систему из соседней провинции резервную дивизию Буховски и союзную эскадру османов. Разведка Джонса не обманула. Данные зондов подтвердились на Херсонесе-5, несмотря на то, что Кондратий Белов спалил все, что мог. Остались нетронутыми несколько десятков добывающих станций и два небольших перерабатывающих энтарий комплекса. Запасов топлива на них было вполне достаточно, чтобы, по крайней мере, наполнить до отказа полупустые баки всех кораблей 6-го флота. Этого должно было хватить для проведения дальнейшей операции по захвату Тавриды. Корабли поочередно садились на поверхность планеты рядом с топливно-наливными резервуарами и начинали медленно заправляться. Мощности комплексов и насосы не позволяли это сделать быстро, К тому же объема баков не хватало, и их постоянно нужно было снова наполнять, подвозя янтарь из добывающих платформ. В общем, операция по дозаправке кораблей 6-го флота сильно затянулась по времени. Джонса все устраивало, казалось, командующий и так никуда не торопится. Что нельзя было сказать о некоторых из его дивизионных адмиралов, таких как Пайпер Райт и Фрэнсис Кардели, которые понимали, что 4-й вспомогательный флот уже должен находиться у перехода Таврида-Тарс. По планам, выработанным и утвержденным на первом совместном совещании, Джонс и Парсон договорились действовать совместно, в расчетное время подойдя один к центральной планете системы, второй к переходу Таврида-Тарс. Два эти объекта находились вблизи друг друга, соответственно, два американских космофлота могли координировать свои действия. Если трудно придется Джонсу, то ему на помощь всегда могли подоспеть дивизии 4-го флота, если бы русские приперли к стенке шваброидного Грега, корабли 6-го ударного космофлота сумели бы его выручить. Так было договорено. Но почему-то Нейтан Джонс до сих пор прохлаждался у Херсонеса-5, не спеша заправляя один свой корабль за другим. «Наши корабли имеют возможности подойти к каждой к отдельной добывающей платформе и заправиться», недоумевала Пайпер Райт в разговоре с Кардели. «Почему Найт медлит? Неужели он все-таки испугался сабли адмирала Самсонова?» «Не думаю, чтобы Джонса можно было остановить, продемонстрировав ему чью-то отрубленную голову», отрицательно покачал головой Фрэнк Кардели. «Нет, здесь что-то другое. Мне почему-то кажется, что наш новый исполняющий обязанности командующего медлит потому, что очень сильно желает поражения 4-му вспомогательному космофлоту. Ведь если мы вовремя не подойдем к центральной планете системы и не свяжем боем Самсонова, русские могут зажать шваброидного Грега и три его дивизии в клещи». «Если это так, Нейтану грозит трибунал», — воскликнула Пайпер, всегда скорая на расправу. «Я тоже недолюбливаю этих неженок из 4-го флота. Но здесь дело касается войны с русскими, и если мы будем так подставлять друг друга, то проиграем. Сначала Айван Самсонов разделается с Грегом Парсоном, переловит всех у адмиралов и обезглавит, как обещал. А после займется нами, и вот тогда я не поставлю на наш флот, ибо мы с тобой уже видели, как трусливо бежала из сектора боя вся 20-я линейная дивизия, когда капитаны ее кораблей увидели на экране голову своего шефа. И вот когда бешеный Самсонов перебьет 4-й космофлот, а после начнет жонглировать пустыми головами его адмиралов, я не удивлюсь тому, что и мои люди побегут. С одной стороны, я совсем не прочь посмотреть на то, как русский адмирал будет подкидывать вверх головы адмиралов флота Парсона», — зло усмехнулся Фрэнсис Кардели. «Особенно этой суке Элизабет Уоррен», — поддержала своего товарища Пайпер Райт. «Но с другой стороны, я с тобой полностью согласен», — продолжал Кардели. «Что, если будет уничтожен 4-й космофлот, от которого и так осталось, надо признать, немного, то следующими будем мы. Поэтому, что бы кто ни говорил, надо поторапливаться и без промедления идти к Херсонесу-9, тем более что по данным разведывательных зондов, которые оставил после себя Лавата, когда убегал от перехода Таврида и Екатеринославская, мы знаем, что вся эскадра Самсонова ушла как раз по направлению к центральной планете». На селекторном совещании с Джонсом Пайпер и Фрэнсис Кардели высказали свои опасения прямо в глаза командующему, но по-прежнему не услышали от того вменяемого ответа, почему 6-й космофлот остается на орбите Херсонеса-5 и пока даже не собирается сниматься с координат. Нейтан Джонс снова попытался сослаться на малую пропускную способность топливно-наливных терминалов, но Пайпер резко парировала все его отговорки. «Послушайте, сэр». На обращение «сэр» контр-адмирал Райт отдельно сделала ударение, намекая тем самым, что никакой ты, Нейтан, не сэр, а лишь временно исполняющий обязанности командующего космофлотом. «Если вы не примете решение о скорейшей подготовке к походу к Херсонесу-9, то это сделаем мы, и без вашего разрешения». Джонс в очередной раз увидел, что позиции его во флоте не так уж и прочны. Из всех дивизионных адмиралов 6-го космофлота Нейтана поддерживали лишь Айрон Догарти, командующий дивизией «Ирокезы», и Кирк Байо, такой же, как и Джонс, временный командир дивизии «Тандерберт». Торрес, к сожалению, погиб. С другой стороны, в оппозиции к Нейтану находились неугомонная Пайпер Райт, ее дружок Фрэнсис Кардели и неожиданно к ним примкнувший Леонард Лавата. Неожиданно потому, что, как всем было известно, Лавата и Кардели ненавидели друг друга, как кошка с собакой, еще со времен учебы в академии. Но тут, к большому неудовольствию Джонса-старшего, эти двое вдруг объединились, и пусть их союз был временным, но Нейтану от этого было не легче. Голоса по тому, оставаться нам на месте или идти к Херсонесу-9, разделились поровну, произнес Джонс. Исходя из того, что я как командующий обладаю решающим голосом, я принимаю решение... «Стоп, стоп, ты временный командующий, Нейт!» — покачала головой Пайпер Райт. «Как я уже сказала, если ты отказываешься идти к центральной планете, мы это сделаем сами. Пусть к Херсонесу-9 подойдут лишь 3 наши дивизии, но, по крайней мере, мы сможем помочь Парсону, а он нам. Так что выбирай, продолжишь ли ты быть командующим всем 6-м флотом или остаешься командовать его половиной». В словах Остро и на язычок Пайпер была правда. Нейтану до утверждения его должности Коннором Дэвисом кровь из носу нужно было сохранить свой авторитет. Навряд ли Дэвис оставит Джонса у руля 6-го ударного космофлота, видя, что тот не контролирует половину своих дивизионных адмиралов. Скрипя сердце, Нейтан Джонс вынужден был согласиться на ультиматум Пайпер Райт и отдал распоряжение кораблям производить дозаправку на каждой действующей на поверхности планеты платформе. Пайпер и Кордели пожимали друг другу руки и готовились к скорому переходу к Херсонесу-9. А Нейтан Джонс расхаживал взад и вперед по своей каюте, в бессильной злобе сжимая кулаки и обещая отомстить своим обидчикам, как только представится такая возможность. «Что там?» — крикнул он в переговорное устройство, реагируя на вызов с мостика. «Я же просил полчаса меня не беспокоить». «Сэр, один из наших кораблей приближается со стороны портала Бессарабия-Таврида», — прозвучал ответ дежурного оператора. «И что в этом необычного?» — вскипел Джонс. «Это Йорктаун, сэр. Вы просили немедленно сообщать вам в случае его появления». «Спасибо, Дилан», — зловеще улыбнувшись, уже более мягко сказал Нейтан Джонс. «Сейчас подойду».